Глава 10. Новые планы, старые грехи. Холодный ветер безжалостно пронизывал с головы до ног. Ледяной поток без труда находил мельчайшие отверстия в одежде, обжигая плоть. Единственное тепло, хоть как-то согревавшее человека, шло от лошади. «В отсутствии седла есть определенный смысл», — невольно думал Сурков, тщетно стараясь на ходу плотнее завернуться в видавшую виды хламиду, зато задницы и причиндалы не на морозе. Он бросил короткий взгляд на немногочисленных путников. Проводник по-прежнему бодро ехал впереди на муле, его словно не беспокоило вьюга, пушистые снежинки застыли на бровях, а борода заледенела. Трое сабинян, замыкавших группу, явно мерзли, кутаясь в солдатские плащи. Они хоть и обитатели предгорья Апеннин, то есть по сути горцы, но климат на их родине все же намного мягче, чем в Альпах. Последний и самый важный участник отряда – женщина верхом на муле, которого постоянно держал за поводья Игорь. Продрогшее животное не стремилось убежать, тем более на узкой горной тропинке это довольно непросто. А вот человек вполне мог попытаться развернуть скотину в обратном направлении. Жена Спартака не горела желанием покидать армию мятежников и любимого супруга. После унизительного разгрома консулов практически ничто не мешало восставшим продолжить путь на север Италии. Хотя многие мятежники настоятельно требовали идти на Рим, предвкушая легкую победу и богатую добычу, Спартак решительно не согласился изменить план. Его армия заметно сократилась в численности, а враг мог выставить на оборону города по крайней мере 5-6 полнокровных легионов, включая уцелевших солдат Гнея Корнелия Лентула, милицию, ополчение и прочие формирующиеся подразделения. Цизальпийская Галлия представляла Спартаку хорошую возможность существенно пополнить ряды добровольцами. Здесь, как и на родине вождя восставших, местным предоставили римское гражданство, но с той же особенностью включения жителей в трибы, не позволявшей избирать в Сенат достаточного числа представителей и тем самым влиять на принимаемые высшим органом республики решения. Хотя галлы племени инсубров переняли римский образ жизни, носили туники и тоги, даже сменили традиционные имена на латинские, недовольных властью хватало, как среди бедноты, так и среди богатейших слоев общества. Наместник Цизальпийской Галлии Гай Кассий Лонгин во главе 10-тысячной армии пытался преградить дорогу мятежникам, но был разбит. Одержав победу, восставшие стали лагерем возле Мутины. Узнав о поражении правительственных войск, галлы осмелели, охотно вступая в армию Спартака, которая росла как на дрожжах, увеличившись в несколько раз и достигнув рекордной численности. Абсолютное большинство в ней составляли италики, то есть коренные жители Апеннинского полуострова, половину из которых римляне ранее обратили в рабство, а другая – свободные люди, имевшие римское гражданство. Тем не менее, как это часто бывает, далеко не все встали на сторону мятежников. Часть италиков сохранила верность Риму и, более того, охотно вступала в легионы, стремясь служить законной власти. Сурков имел уникальную возможность воочию увидеть, насколько заблуждались историки, традиционно считая выступление Спартака восстанием рабов. В республике бушевала настоящая гражданская война. Конечно, к аналогичным заключениям намного раньше пришел UCU-528. Стройная версия ВИФ, в рамках которой Спартак погиб в предгорьях Альп, из-за чего восставшие свернули на юг, а не пошли через горы, не выдерживала никакой критики. Италикам нечего делать в Галлии, они находятся на родине, покидать Апеннинский полуостров незачем. Если намерение пройти обратной дорогой Ганнибала и покинуть Рим имело место, то лишь у Крикса и его сородичей, галлогерманцев. Но они в большинстве своем героически пали в битве у Гаргарган. Тем не менее, Спартак пошел на север. Киборг не мог найти адекватного объяснения, почему. Машинная логика подсказывала более правильные решения. Первое. Благополучно вернуться на юг в Кампанию или Великую Грецию. Мобилизационный ресурс там не исчерпан, содействие местных имеется. Второй. Временно остаться неподалеку от Рима в Сабинах, на родине Спартака. Опять-таки поддержка соплеменников, да и до юга Италии рукой подать. Поток новобранцев и ресурсов обеспечен. Правда, Рим рядом, а значит, маячит постоянная угроза нападения. Север же выглядел наиболее плохим вариантом. Сложилось, безусловно, удачно. Армия быстро пополняется, продовольствие регулярно подвозят. Но ведь не мог же Спартак после разгрома консулов быть абсолютно уверен в столь благоприятном развитии событий. А если бы цизальпийские галлы не поддержали, не приняли мятежников, сохранив верность Риму? Ведь многие из них, как Ганник, ставший Гаем Каницием, получили не только новые имена, но и римское гражданство. Вождь восставших каждый раз убедительно показывал себя грамотным стратегом, потому Юсию 528 не сомневался, есть какой-то неизвестный факт, но крайне важный, повлиявший на решение Спартака. Иного логичного объяснения похода к предгорьям Альп машина найти не могла. Сомнения вскоре разрешились сами собой. Вождь вызвал киборга, поручив тому секретную миссию. «Не спи, солдат, замерзнешь!» Громкий голос друга разбудил начавшего потихоньку дремать Суркова. Игорь нехотя проснулся. «А-а-а! Тит, чего так орать?» «Важная информация!» Тулий приблизился и, сев рядом, заговорчически произнес: «Мне надо сегодня покинуть лагерь». «Понятно», — несколько равнодушно протянул Сурков. «Ты не понял, Игорь. Оставить надолго. Может, на месяц или два». «Погоди, Тит, а как же Спартак?» — всполошился Сурков, до которого внезапно полностью дошел смысл слов Тулия. «Ведь его убьют». «С вероятностью 92% с вождем ничего в ближайшее время не случится. К тому же, а ты на что?» «Погоди, не гони! Дай сообразить! Сам уезжаешь, а мне охранять?» «Не понимаю, какая такая острая необходимость нарисовалась? Пульт оставишь?» «Если не вернешься, мне бы ужасно не хотелось в этом времени навсегда застрять». «Держи!» Киборг невозмутимо протянул человеку пульт возврата, по-прежнему отливавший запретным темно-синим цветом. «Все равно не активен». Игорь неуверенно взял прибор, задумчиво повертел в руках. Внезапный отъезд на долгое время закадычного приятеля противоречил всему тому, что они до этого делали, стараясь оградить Спартака от возможного покушения на его жизнь. «Ты не ответил. Что случилось?» «Планы переменились. Я действовал, исходя из неверных предположений. Спартак изначально вел армию на север не для перехода через Альпы». «Не новость. В принципе, я и сам догадался. Трудно представить десятки тысяч людей, единовременно покидающих родину, устремившихся через заснеженные перевалы на территорию враждебных племен. Возможно, навстречу неминуемой смерти». «Только не ясно, что тогда мы здесь делаем?» «То есть, в целом, понятно, набираем людишек, вооружаемся, в общем, усиленно готовимся. Но почему именно здесь, а не в Метапонте, например?» «Ждем», — коротко ответил Юсию 528. «Ждем чего? Саморазвала Рима? Извержение Везувия? Помнится, пепел похоронил только Помпеи». «Погребет», — автоматически поправил киборг, привыкший к точности в изложении фактов. «С позиции нашего текущего времяположения данное событие еще не произошло. И не только Помпеи. Вулкан погубил еще два города — Геркуланум и Стабий, а также несколько небольших селений и вилл». «Ладно, Тит, опусти подробности и будь любезен ответь все-таки прямо. Чего ждем-то?» «Ничего, а кого?» Снова машинально поправил собеседника киборг. «Квинта Сертория. Я, не мешкая, именно к нему отправляюсь сегодня. Спартак приказал поторопить того с выдвижением на Рим». «Серторий? Это еще кто?» Удивился Сурков, старательно перебрав в голове известные со школьной скамьи длинные не то фамилии, не то имена древних римлян. «Квинт Серторий, лидер Марианской партии. В настоящий момент упорно воюет против Гнея Помпея в Испании. Одержав победу, планировал последовать со своей армией вдоль берега Средиземного моря и, преодолев, как Ганнибал Барка, Альпы, вступить в Италию. У Мутины мы должны объединиться. тогда у Рима не останется ни малейшего шанса устоять. Он добровольно подчинится Спартаку? Не передумает? Нет. Ответ на оба вопроса. Ты немного не понимаешь сложившуюся ситуацию, Игорь. Мы, имея в виду армию рабов, лишь часть большой гражданской войны, то утихающей, то снова разгорающейся. С одной стороны, сторонники Сулы, делящие людей на два сорта, собственно, коренных римлян и новых граждан, с другой – марианцы, выступающие за реальное равноправие народов республики. Яснее не стало, грустно заметил Сурков, подкинув в костер очередное полено. Не так давно марианцы проиграли и вынужденно покинули Апеннины. Наиболее многочисленные их сторонники в Испании, являющиеся на текущий момент времени римской провинцией, руководит Квинт Серторий. Так что по всему выходит он глава, а мы лишь присоединяемся к борьбе. Спартак лично с ним знаком, служил не один год под его командованием. Да и я видел Сертория, как тебя сейчас, сражался бок о бок в битве при Араузионе. Собственно, из-за этого деликатная миссия поторопить Квинта выпала твоему покорному слуге. Не помню, чтобы какой-то знатный римлянин воевал на стороне Спартака. Вроде молодому Цезарю настойчиво предлагали присоединиться и возглавить восстание, но он отказался. Облизав губы, произнес Сурков, внезапно вспомнив прочитанный в юности роман Джованьоли. «Правильно, этого не случилось. Квинт Серторий не пришел. Спартак направился на юг один. Вот здесь и кроется главная причина поражения восстания. Это не смерть Спартака в предгорьях Альп, как ошибочно полагали ученые Виев, а отсутствие могущественного союзника. Уверен, вождю мятежников, по крайней мере сейчас, ничего не угрожает. Я успешно выполню поставленную задачу, приведу армию Квинта Сертория вовремя, и вдвоем со Спартаком они уничтожат зарождающуюся Римскую империю. Но...» Тулий сделал многозначительную паузу. «Все же попрошу, Игорь, внимательнее приглядывай за Спартаком во время моего вынужденного отсутствия. Мало ли чего. 8% все-таки». Тулий ускакал, Сурков остался один. Конечно, рядом Лукреция, да и с некоторыми мятежниками Игорь тесно общался, можно сказать, дружил. Но все это не то. Тит единственный, кто Суркова реально понимал, достоверно знал о нем все, с кем можно банально поговорить на русском языке, не прибегая к порядкам опостылевшей латыни. Тулий давно перешел у Игоря в категорию друзей, хотя именно из-за него Сурков оказался в этом времени. Тит несколько раз спасал его жизнь, делился планами, охотно помогал и, как выяснилось, доверял. Ведь он же оставил единственную соломинку, связывавшую путешественника со своим временем, пульт возврата, нежданному попутчику. Игорь с прибором не расставался, то и дело украдкой доставая и созерцая перед собой предмет технологии будущего. В такие моменты он всегда вспоминал дом и мечтал. Сурков видел не просто обстановку, от которой уже отвык, а себя и жену. Как они любят друг друга, прогуливаются, садятся в шикарный автомобиль или рассекают море на борту яхты, стоя на самом мысу и держа друг друга, как влюбленные в фильме «Титаник». Волосы супруги развиваются, она поворачивает лицо. Лукреция. Говорят, мысли могут материализовываться. И однажды случилось чудо, когда Сурков достал пульт, тот горел ярко-зеленым цветом. Игорь обалдел. Нет, он, конечно, знал, рано или поздно наступит момент, когда возврат станет возможным, но все равно этот вожделенный миг пришел неожиданно. Сурков машинально протер глаза, затем пульт о край одежды, ущипнул себя, дабы убедиться, что не спит. Все происходило наяву. Нажатие кнопки могло прервать затянувшееся и порядком надоевшее путешествие в прошлое. Мысли, как табун лошадей, стремительно проносились в голове, отдавая в висках стуком копыт. Нажать нельзя. Одному домой не попасть. Можно промахнуться на несколько десятков, а то и сотен лет. Спешно бежать за Лукрецией? Ничего не объяснять? Нажать и вместе перенестись? Нет. Опять не то. Трое должно быть. По-быстрому найти кого-нибудь примерно того же веса, как Тулий. Тюкнуть по балде и притащить в палатку. И затем только Лукреция. Нет, а Тит? Он доверяет, хотя ведь сам виноват. Нечего было меня сюда тащить. Тут ему стало нестерпимо стыдно за секундную слабость. Ведь Сурков уже не тот индивид, идущий по головам, не стеснявшийся использовать людей и избавляться от неугодных. Теперь слова «друг» и «любовь» для него не бессмысленное сотрясение воздуха. Игорь на своей шкуре почувствовал и то, и другое. Как важно, когда рядом постоянно находится человек, на которого можно положиться. И женщина, любящая, несмотря ни на что, вдохновляющая на новые свершения, вселяющая надежду на лучшее. Сурков спрятал пульт. От мысли о возможности возвращения в любой момент ему стало тепло и спокойно. Лишь одно обстоятельство смущало Игоря. Друг предпочел бы взять с собой Вику. Как переубедить Тулия, Сурков не знал. Он не догадывался, это в принципе невозможно. Машина не испытывала чувств и, следуя лишь холодному расчету, непременно проигнорировала просьбу приятеля, попытавшись найти прежнюю подругу Игоря, дабы максимально приблизиться к исходному составу путешественников во времени. Потянулись дни ожидания. Неутомительные, скорее наоборот. Сурков неизменно пребывал в приподнятом настроении и торопил время. Ведь когда Тулий приведет армию Сертория, их, точнее его, задача будет выполнена, и можно наконец вернуться. Конечно, Тит мог захотеть задержаться немного, дабы посмотреть на плоды своих трудов, но Игорь надеялся, подобная заминка окажется незначительной, либо вообще не случится. Так ему хотелось верить. Важное поручение Суркову неожиданно дал Спартак. Вождь отдавал себе отчет, что может проиграть войну или пасть в бою. Вероятно, после гибели Крикса подобные мысли только усилились. Он не хотел рисковать женой, в таком раскладе неминуемо обреченной на издевательство и смерть. И хотя Спартаку морально непросто расстаться, он все же принял решение отправить супругу в безопасное место. На родине, в Сабинах, ее непременно узнали бы, и существовал большой риск выдачи женщины римлянам. Потому супруга Спартака в сопровождении доверенных лиц направилась не на юг, а на север, через Альпы, где по другую сторону гор могла укрыться у получивших права латинян и перенявших римский образ жизни италиков. Там ее лицо никто не знал, а несколько увесистых мешочков с серебряными сестерциями должны обеспечить безбедное существование. Спартак доверял Тулию, а тот Суркову. Вот так Игорь оказался во главе небольшого отряда в заснеженных Альпах. Темнело, спускалась ночь, накрывая темным одеялом землю. Проводник резко остановился, указав на еле заметный вход в пещеру, который незнакомый с местностью путник непременно пропустил бы и, вынужденный ночевать прямо на тропе, наутро превратился бы в ледышку. Убежище внутри оказалось заметно просторнее, чем представлялось снаружи. За сравнительно узким проходом начиналась большая пещера, легко вместившая в себя как путников, так и измученных непогодой и трудной дорогой животных. Пламя костра источало тепло, проникавшее сквозь незамысловатую одежду и приятно согревавшее тела людей. Задеревенелые от мороза пальцы постепенно стали свободно сгибаться и разгибаться. А когда в желудок проникла обжигающая похлебка, наспех приготовленная галлами, Сурков почувствовал неземное блаженство. «Как же мало надо для счастья! Если бы мне кто-нибудь год назад посмел предложить сожрать подобное дерьмо, я бы того... А сейчас? Вкуснотища!» Улеглись ночевать здесь же, возле костра, плотно прижавшись друг к другу. Желание выжить и не замерзнуть сильнее неуместной стыдливости или неловкости. Впрочем, один из отрядов всегда бодрствовал, выполняя не столько функцию часового, а скорее смотрящего за костром, дабы живительный источник тепла не погас, и люди, находящиеся в руках Сонмуса, бога сна, не попали внезапно в лапы Оркуса, бога смерти. Восход солнца принес не только долгожданный свет, суливший теплый денек, но и завершение вьюги. Пронизывающий ветер практически стих, снегопад прекратился, сделав путешествие заметно спокойнее и комфортнее. Это оказалось очень кстати, ибо начиналась наиболее трудная часть маршрута. Тропинка сузилась, прижавшись слева к отвесным скалам, идти по ней стало возможным лишь гуськом, ведя лошадей и мулов на поводу за собой, поскольку с правой стороны зияла бездонная пропасть. К середине следующего дня дорога вновь расширилась. Она пролегала меж гор, склоны становились все более пологими и зелеными по мере того, как небольшой отряд продвигался вперед. Ехали верхом, но приходилось придерживать лошадей, поскольку время от времени дорога спускалась достаточно круто, и животные, оставленные без контроля, могли легко переломать ноги. Вскоре дорога спустилась в долину, утопавшую в пышной растительности. Вдалеке виднелся поселок, по архитектуре больше напоминавший римский городок, а не гальскую деревушку. Скорее всего, так оно и было. Вероятно, населенный пункт вырос из укрепленного лагеря легионеров, расположение которого в этом месте стратегически обосновано, поскольку перекрывало путь через Альпы враждебным племенам. Однако уже достаточно давно данная местность стала римской провинцией, необходимость держать вооруженный до зубов гарнизон отпала. В поселке жили вышедшие в почетную отставку легионеры, получившие в награду за годы службы земельные наделы на границе республики, их семьи и галлы, перенявшие римский образ жизни. Отдельные торговцы и целые караваны ходили через Альпы регулярно, бесперебойно доставляя необходимые товары, некоторые галлы по-прежнему обитали в горах, как их предки. Потому прибытие небольшого отряда не стало для жителей поселка чем-то экстраординарным. Всадники беспрепятственно ехали по узким улочкам, а встреченные прохожие лишь прижимались к постройкам, пропуская лошадей или, не засматриваясь на гостей, просто проходили мимо в местах, где позволяла ширина дороги. В стоящей на дальней окраине поселка вилле путников ждал теплый прием. Как только они въехали во двор, навстречу им кинулась охая и причитая прилично одетая женщина средних лет, как оказалась хозяйка дома и родственница одного из сабинов в отряде Суркова. Она давно не видела, безусловно, любимого племянника и, не умолкая, восхищалась, как тот вырос и возмужал, став чистой копией ее покойного брата. Бывшие во дворе слуги и рабы привычно устремились к всадникам, охотно помогая слезть с лошадей и отводя уставших животных в предназначенные для них пристройки. «Викра, накрывай на стол, живо!» — крикнула хозяйка. Из дома выскочила немолодая женщина с копной седых волос на голове, одетая, как и все остальные рабы, в жуткие лохмотья. «Да, госпожа, один момент», — ответила она и скрылась в темном дверном проеме. Сурков непроизвольно вздрогнул. Этот звонкий голос рабыни он узнал бы из тысячи. После омовения и не в меру обильного чревоугодничества, устроенного гостеприимной хозяйкой, каждый из дорогих гостей получил особый подарок – рабыню на ночь для расслабления и снятия напряжения. Сурков тоже не стал отказываться, поскольку всегда считал глупо не брать то, что само падает в руки. Единственное, находясь на положении командира отряда, он потребовал привести к нему Викру и никого другого. Хозяйка пожала плечами, удивленная, зачем нужна старуха, если полно молодых рабынь в самом соку, но спорить не стала. Игорь возлежал на кушетке, когда дверь в комнату, отведенную ему для ночлега, отворилась, в нее, неся перед собой на подносе кувшин вина и чашу с фруктами, вошла Викра. Она была заметно ухоженнее, чем в момент приезда гостей. Волосы вымыты, расчесаны и связаны в длинный пучок. Короткая туника, белая настолько, что буквально слепила глаза. Рабыня сбросила с десяток лет, превратившись из старухи в женщину бальзаковского возраста. Но Сурков прекрасно знал, на самом деле она еще моложе. «Поставь поднос, Вика!» «Это как же тебя так угораздило?» — — спросил Игорь, еще днем узнавший свою бывшую по голосу. Викра выронила тяжелый поднос и, подняв затуманенный взгляд, неожиданно для себя встретилась глазами с Сурковым. «Прости, пупсик! Пожалуйста, я не хотела!» Мгновенно среагировав и упав на колени, запричитала женщина, целуя мужчине ноги. «Это все чертовы римляне! Я не хотела причинять тебе вреда! Бес попутал! Вытащи меня отсюда!» «Ну, конечно! Сначала в клетку, а теперь помоги!» «Прости, чего тебе стоит? Ты же такой заботливый, нежный!» Вика обвела руками шею Игоря и поцеловала в щеку. «Пупсик сильный и рассудительный, простит неразумную девчонку. Правда ведь?» В былые времена Сурков и слушать бы не стало, схватил за шкерман и спустил с лестницы, дав еще ускоряющего пинка. Впрочем, и сейчас верить Вике казалось верхом безрассудства. Конечно, жизнь потрепала пассию, и по-человечески Игорь сочувствовал девушке, но объяснять ее поведение лишь кознями зловредных аборигенов – это тоже значило идти против истины. Сурков узнал от Вики. После таинственного для остальных исчезновения Гая Клавдия Глабра, к которому он имел непосредственное отношение, все имущество Патриция, включая рабов, перешло к давнему родственнику, пожилому человеку, безвылазно проживавшему в Риме. Вилла в Капуе ему оказалась не нужна, ее продали. Вика за полгода сменила 4 хозяев, пока не очутилась здесь, попав сначала в помощницы кухарки, а затем после смерти Оной, начав самостоятельно готовить трапезы. «Я талантливая повариха, кто бы мог подумать!» Не без гордости восклицала Вика. «Пупсик купит мне ресторанчик!» «Таких оригинальных итальянских блюд в Москве не сыщешь!» «Вот увидишь, от посетителей отбоя не будет!» Она все тараторила, совершенно уверенная, что все уже на мази, а Сурков сомневался. Проще всего отказать, но чем дальше он внимал девушке, тем больше в нем свербело чувство вины. Ведь как ни крути, именно из-за него Вика оказалась в этом времени. Он формально бросил ее в Капуе в момент восстания, оставив на произвол судьбы. Он персонально виновен в преждевременной смерти Гая Клавдия Глабра, из-за чего сложившаяся жизнь девушки пошла наперекосяк. И в довершение ко всему Сурков узнал, что стал отцом. Мальчика продали отдельно от матери, и она не имеет представления о дальнейшей судьбе отпрыска, но когда любимый ее выкупит, то они вместе непременно найдут и спасут своего малютку. Последнее, как ни странно, вполне могло оказаться правдой. Ведь раньше Игорь не раз напивался до беспамятства, и зачатие ребенка не казалось дивом. Одна секретарша как-то шантажировала Суркова, но после увольнения и выплаты щедрых отступных отказалась от идеи рожать бывшему боссу потомство. «Вот как же не кстати Спартак дал мне это поручение! Ведь все было просто и понятно», — думал про себя Игорь, утонувший в словоизлияниях Вики. «Выживание, дом, война, убей сам, чтобы не быть убитым. А теперь...» Обездоленные женщины, какие-то дети, голова кругом. Утром отряд Суркова отправился в обратный путь. Супруга Спартака осталась на попечении хозяйки виллы, пообещавшей приглядывать за ней и помочь с покупкой небольшого дома в поселке или фермы поблизости. Все трое Сабинов, включая племянника хозяйки, ведомые чувством долга, предпочли вернуться в армию восставших, а не раствориться на просторах Галлии, спасая свои жизни. Вику Игорь не стал выкупать, хотя его так и подмывало взять несколько сестерциев из мешочков, которые Спартак дал на содержание супруге. Никто бы и не заметил небольшой недостачи, но Сурков принял не самое простое решение, вернее, уместно вспомнил, что все определил для себя уже давно. Он любит Лукрецию, именно ее возьмет с собой в будущее. Вика останется здесь, как бы больно не было. Девушка до последнего надеялась на чудо. Даже когда Игорь вскочил на коня, стояла рядом, преданно глядя на мужчину, ожидая, что вот-вот прозвучит. «Хозяйка, Я покупаю эту рабыню, она поедет с нами. Но вместо этого Сурков произнес: «Я тебя прощаю, но наши пути расходятся навсегда. Я люблю Лукрецию, а ты останешься здесь». Вдарил коня по бокам, лошадь рванулась с места. Девушка бросилась за Игорем, но другие рабы схватили Вику, не позволив совершить побег, как им показалось со стороны. «Стой! Ты ошибаешься! Вернись!» Неслось вдогонку, но Сурков не слушал. «Она не любит тебя! Не может любить, ведь...» Отчаянные крики девушки потонули в стуке копыт и потоке ветра, от которого закладывало уши. Игорь изо всех сил стремился туда, где все ясно и прозрачно, где идет война, где ждет любимая.